Глава шестая. Лёлька поправила косынку и присела так, чтобы видеть и Димыча, и козу. Вроде бы Нюся была доброй, но мало ли, вдруг захочет поиграть. Как козы играют, Лёлька примерно представляла. Однажды у бабушки на даче они с Егором ходили в магазин и на дороге столкнулись с целым стадом. Там были и старая бородатая коза, и крошечная веселая козлята. Лёлька прижалась к изгороди у обочины, а Егор посмеялся и пошел навстречу животным. Ничего страшного, конечно, не случилось, но одна белая козочка махнула головой и направилась к Егору, а когда подошла почти вплотную, резко наклонила голову и прыгнула. Егор еле успел схватить ее за рога. Коза напирала, Егор сопротивлялся. Так они и стояли друг напротив друга, пока старуха, хозяйка стада, не догнала своих резвых питомцев и не огрела белую упрямицу хворостиной. Нюся бодаться не собиралась. Она продолжала щипать траву, медленно перемещаясь по склону. «Дим», — попросила Лёлька, — «расскажи, что дальше было. Ты вступил в тот орден и стал рыцарем?» «Ну да», — смущенно улыбнулся Димыч. «Рыцарь обязан чтить силы добра, служить им, сражаться и умирать, но не отрекаться от них. Рыцарь должен служить своему ордену, защищать его от врагов, не жалея сил и самой жизни. Рыцарь никогда не откажет в помощи слабому и обиженному. Мужество рыцаря должно поддерживать правое дело того, кто к нему обратится. Рыцарь не обидит и не оскорбит злыми словами отсутствующих друзей. Поступками рыцаря руководят честь и правда, а не жажда прибыли, гордыня и мщение. Рыцари повинуются полководцу, поставленному над ними. С равными себе живут как братья. Рыцари не вступают в неравный бой, зная, что противник уступает числом или силой. Рыцарь не должен лгать, трусить и отступать. Димыч стоял в полутемном зале и не верил в реальность происходящего. Неужели это его пригласили в уединенный трехэтажный коттедж с высоченной кирпичной изгородью и автоматически запирающимися воротами? Неужели ему при входе выдали черную замшевую полумаску на резинке? А теперь грозный, низкий голос для него зачитывает кодекс чести рыцарей ордена Инглерий. Он поклянется соблюдать этот кодекс и принесет обет верности ордену. Его посвятят в рыцари, дадут новое имя. А дальше? Что будет дальше? Наверное, Димыч нарушил ритуал, потому что перед тем, как встать на одно колено и склонить голову, пробормотал. «А если я что-нибудь сделаю не так?» В зале повисла гнетущая тишина. Димычу казалось, что она никогда не кончится. В ушах звенело, пальцы стали ледяными и влажными, а сердце стучало громко и часто. И, конечно, вспотели пятки. «Рыцаря, который нарушит обет по злому умыслу», наконец ответил тот же грозный голос, «ждет смерть». «Смерть?» — ужаснулся Димыч. Он не поверил своим ушам, когда до него донесся короткий смешок. «Смерть рыцаря! Тебя навсегда исключат из ордена и из списка тех, с кем можно иметь дело в игре!» «Ах!» — немного успокоившись, выдохнул Димыч. «Тогда я готов!» После вступления в орден жизнь у Димыча ничуть не изменилась. Он, как и раньше, ходил в школу, а вечерами сражался с виртуальными монстрами и искал запрятанные артефакты. Только теперь его победы записывались в лист славы ордена. Как-то вечером на форуме он получил личное сообщение. «Приветствую тебя, отважный рыцарь! Пусть твой меч Инглерий не затупится и служит тебе верой и правдой. Твои заслуги велики, а о подвигах слава гремит повсюду. Но не хочешь ли ты вырваться из оков виртуальности и испытать свои силы в реальном деле?» Ник автора сообщения «Фантом» Димычу ни о чем не говорил, но приветствие содержало тайный пароль ордена. Значит, это был кто-то из посвященных. Димыч задумался. О каком деле могла идти речь? Реальном рыцарском деле? «Ты будешь смеяться», — прервала Димычев рассказ Лёлька. «Но в кустах опять кто-то есть». От неожиданности Димыч вздрогнул. «Шутишь?» — не поверил он. «Ни капельки!» — возмутилась Лёлька. «Сам посмотри». Димыч поднялся с газеты и поглядел на склон. Кусты, из которых вылезла Нюся, снова ходили ходуном. Сама же коза перестала щипать траву и притихла. «Может, это ее подружка?» — с надеждой прошептала Лёлька. «Или супруг с детьми», — натужно пошутил Димыч. На самом деле ему было не до смеха. Кусты трещали и тряслись. Лёлька, забыв о том, что боится коз, спряталась за Нюсей, присев на корточки. Нюся неровно дышала и все ниже опускала рогатую голову. «Ах, грехи мои тяжкие!» — донеслось из кустов. «И уделалась-то вся, и юбку порвала. Нюсь, Нюсь, Нюсь! Вот найду, заразу, рогатого пообломаю!» Димыч переглянулся с Лёлькой и хмыкнул. От испуга не осталось и следа. Из кустов, кряхтя и охая на каждом шагу, вылезла низенькая полная старушка. Платок у нее сбился на затылок, на лоб свисали седые вьющиеся прядки. Круглое лицо раскраснелось и блестело от пота. «Нюсенька!» — воскликнула старушка, заметив козу. Коза неохотно пошла к хозяйке. «Здравствуйте!» — улыбнулась Лёлька. «Вы баба Маша из Родка?» «Кому баба Маша, а кому и Марья Ивановна?» — проворчала старушка. «Вы по что, охальники, козу мою скрали и туточки держите?» Лёлька покраснела. «Никого мы не крали», — ответила она. «Она сама к нам пришла. А что бабой Машей назвали, так вы же на козьи мошенники написали не Марья Ивановна. Откуда нам ваше отчество знать?» «На ошейнике!» — схватилась за бока баба Маша и расхохоталась. «Вот умора-то!» «Мы бы вам козу вернули», — продолжила Лёлька, — «только вечером. Сейчас нам уходить нельзя. Мы лодку караулим». «Лодку?» — удивилась баба Маша. «А чего же вы ее в таком нехорошем месте-то караулите?» «Почему нехорошим?» — вмешался Димыч. «Приятное такое местечко». «И-и-и!» — всплеснула руками баба Маша. «Городские, небось». «Ну да», — кивнула Лёлька. «А что?» «Потому и не знаете», —